Глава восьмая. В тот же вечер в Москве прошел дождь, которого никто не ожидал, и центральные улицы заблестели в электрическом свете, словно специально вымытые и прибранные. В направлении Минского шоссе по ним промчались несколько темных лимузинов, выскочивших из Спасских ворот Кремля. Дальше, за Москвой, их путь продолжался уже в темноте, по закрытым для всеобщего движения дорогам, к ним навстречу выходили усиленные патрули охраны, затем открывались шлагбаумы или ворота, и они двигались дальше до новой проверки. Все действительно оказалось, как и предполагал генерал, с далекой военной базы на Тихоокеанском побережье, застигнутые внезапно объявленной тревогой, гораздо проще. В черных лимузинах, привычно промчавшихся по Москве и затерявшихся в дебрях Подмосковья, находились сам Леонид Ильич, Косыгин и министр обороны маршал Устинов. Их внезапная поездка не была запланирована, случилась неожиданно, подняла на ноги и переполошила охрану и службу безопасности. Тотчас все было доложено самому Андропову, и он, несмотря на понятную тревогу, тоже не мог ничего сразу узнать. Даже маршрут движения правительственных лимузинов сразу за Москвой каким-то образом вышел из-под контроля службы безопасности, хотя это, как выяснилось позже, после проведенного строжайше секретного расследования, было чистой случайностью. Глава всемогущего ведомства безопасности сделал соответствующие выводы и стал плести свою паутину еще тщательнее и осмотрительней, теперь уже как бы в двух плоскостях. Одну, хорошо ощутимую и рельефную для людей самого генсека, специально приставленных для контроля, а другую, неосязаемую для посторонних, только для себя. Даже принимавшие участие в этой работе преданные люди ничего не знали об окончательной цели производимой ими работы, так как она была расчленена на чужеродные, без видимой связи друг с другом фрагменты и могла составить единое целое лишь по воле своего истинного Творца. Только он сам мог состыковать отдельные части и привести в движение в необходимый момент весь единый и безотказный механизм. Всю дорогу от Москвы Леонид Ильич был молчалив и недоволен. Во-первых, у него поломались личные планы на вечер. Во-вторых, он не любил и остерегался неожиданных экспериментов, всегда таивших в себе нежелательную непредсказуемость. В-третьих, после очередной встречи с Андроповым ему стало совершенно ясно, что его водят за нос в отношении Ксении Дубовицкой, якобы взявшей отпуск за свой счет и неизвестно куда запропастившейся. Ему намекнули, как бы между прочим, что это, скорее всего, московские сплетни. Но за ними Леониду Ильичу с некоторых пор, осознающему и чувствующему себя в исключительном по сравнению с остальными положении, виделась и некая мещанская ухмылочка, пусть и сочувственная. Леонид Ильич был весьма чуток на такие нюансы и всегда соответственно на них реагировал. Нахохлившись на своем привычном месте на заднем сиденье, он всю дорогу думал не о предстоящем ознакомлении с новым сверхсекретным, всего месяц назад введенным в действие центральным пунктом, сосредоточившим управление всей ракетной мощью страны, к которому сейчас спешно прокладывали одну из подземных линий чуть ли не из самого Кремля, а именно о том, что могло случиться с Ксенией, женщиной редкой красоты и своеобразия, правду о которой от него явно скрывают. И это ему сейчас особенно не нравилось. Он не мальчик. Он должен знать истину, что бы ни случилось. Для этого ведь и действуют многочисленные службы. И значит, налицо вопиющий непорядок. Или он сам начинает стареть, или где-то что-то разладилось. Вероятно, дело и того проще. Вокруг вновь завязывается хорошо продуманная, с далеко идущими последствиями тайная игра. Любителей кругом хоть отбавляй. Прерывая мысли Леонида Ильича от напряженного раздумья, недовольно пошлепывающего губами, машина остановилась у глухого и высокого бетонного забора, По его верху змеилось несколько рядов колючей проволоки и светили прожекторы. Незнакомый Леониду Ильичу генерал, появившийся неизвестно откуда, предусмотрительно распахнул дверцу машины, негромко поздоровался и пригласил выходить. — Что такое? — переспросил Леонид Ильич. — Приехали? — Да, дальше, товарищ маршал, пешком. Дальше транспорту двигаться нельзя, — сказал генерал, и по его лицу скользнул блик света от фар еще одной подошедшей машины. Вначале Леонид Ильич не понял генерала. Неловко выворачивая шею, взглянул снизу. — Вот как! Совсем запрещено? — Так точно, — отозвался генерал слегка извиняющимся голосом, втайне весьма довольный разговором с главой государства. Леонид Ильич, несколько озадаченный, услышал неясный шум ветра в вершинах старых сосен. Знакомые и понятные слова генерала подействовали успокаивающе, и Леонид Ильич, категорическим жестом отвергая помощь, бодро выбрался из машины, увидел рядом Косыгина, Устинова, еще нескольких военных и, окончательно смиряясь, негромко поздоровался. Устинов тотчас выдвинулся вперед, представил ему генерала, начальника командного ракетного пункта, а тот, в свою очередь, представил других военных. Пожав каждому руку и тотчас забыв о них, Леонид Ильич осматривался вокруг и вновь начинал недоумевать, куда и зачем его привезли, и что интересного, достойного внимания главы государства может быть в таком захудалом месте, за примитивным бетонным ограждением, и, главное, почему нужно было ехать сюда, глядя на ночь? Опасаясь вновь прийти в дурное расположение духа и не желая этого, Леонид Ильич различил неподалеку знакомую фигуру Казьмина, хотел окликнуть его и не успел. Вроде бы он все это время стоял на одном месте, никуда не двигался, и вот неожиданно и сам он, и сопровождающие оказались в довольно просторном, ярко освещенном помещении. Высокие блестящие своды словно сами собой надвинулись на людей, и Леонид Ильич, неотступно сопровождаемый генералом, ничего не успел спросить у Стаса Казьмина, а окончательно подчинился теперь необходимости идти, слушать и смотреть, и время от времени задавать скупые вопросы. Происходящее вокруг начинало захватывать. Опустившись в лифте глубоко под землю, они долго осматривали просторные и в то же время экономно рассчитанные склады с запасами продуктов, воды, даже составляющих воздуха для дыхания, автономную атомную электростанцию для работы в экстремальных условиях, комплекс помещений для гарнизона. И когда, наконец, попали в святая святых, в центр управления, у Леонида Ильича блестели глаза. Здесь присутствовали торжество и размах человеческой мысли, воплотившейся в поражающее воображение сплетение кабелей, проводов, шлангов и трубопроводов, в сверкающие сталью и эмалью отсеки, в свинцовые перегородки и массивные двери метровой толщины и, главное, в неимоверное множество никогда не виданных им ранее механизмов, вычислительных машин, экранов, пультов, аппаратов, каких-то непрерывно вращающихся сфер и полушарий. Это был чудовищный, невообразимый мир оборотной стороны человеческого сознания, нацеленный прежде всего на разрушение и уничтожение. Мелькнула мысль о чуждости человеку этого царства техники и электроники, о наличествовании здесь какого-то особого нравственного и психического состояния у людей. Даже если бы сам он внезапно исчез, здесь ничего бы не изменилось. Перед неостановимой агрессией технократического гения, возможно, делающего свои последние трагические шаги по дороге в небытие, абсолютно все равны, и он, глава государства, и безвестный пахарь или шахтер. Но почему должно все закончиться именно катастрофой? Остановил он себя и взглянул на сопровождающего его генерала. Здесь, глубоко под землей, глаза у него неуловимо переменились, лицо как бы подсохло и слегка удлинилось. И опять у Леонида Ильича мелькнула мысль об ином человеческом мире, населенном живыми людьми совершенно иной породы. И, по-своему поняв взгляд главы государства, генерал раздвинул губы в осторожной улыбке. «Мы, Леонид Ильич, находимся в своеобразной гигантской капсуле на глубине 250 метров», — сказал он, и, заметив пробежавшую по лицу Брежнева тень, приказывая себе не замечать никаких эмоций со стороны высоких гостей, вновь слегка сощурился. «В свою очередь капсула помещена во вторую, такую же сверхпрочную, а между ними толстый слой жидкости особого свойства. Благодаря этому никакие землетрясения, никакие другие катастрофы не смогут вывести из строя управление, не нарушат связи. Сооружение единственное в мире. Его создатели, разумеется, достойны самых высоких государственных поощрений». Придвинувшийся ближе Косыгин и Устинов молча слушали. Косыгин слегка хмурился. Затем, одобряя, кивнул. 250 метров. Несколько запоздало подал голос и Леонид Ильич, поднимая глаза к блестящим ребристым сводам. «А что же там вверху?» «Там, Леонид Ильич, глухой лес, озеро, и даже небольшая речка протекает», — с готовностью сообщил генерал. «Ну и за несколько километров отсюда запасные и основные входы и выходы. По сути дела, огромный подземный район, изолированный от внешнего мира и способный функционировать в самых экстремальных условиях самостоятельно. До 3 лет. Системы связи продублированы многократно, они устроены по новому, уникальному принципу самовозобновления. Даже если поверхность над нами будет оплавлена на большой площади, даже очень большой площади, — вторично подчеркнул генерал, — мы будем по-прежнему все прекрасно видеть и слышать. Наши команды будут поступать на объекты в любой точке земного шара, в космосе, да куда угодно, где есть соответствующие приемные устройства. После наладки еще одного центрального дублирующего пункта управления мы вообще станем недосягаемы во всех отношениях. «Скажите, Петр Авксентьевич», — негромко спросил Косыгин, сразу переключая внимание, — «скажите, вы действительно держите под контролем весь атомный потенциал возможного противника? Где бы он этот потенциал ни находился?» «Да, каждый известный нам объект подобного рода находится в поле нашего неусыпного внимания, а наиболее опасные взяты под двойной и тройной контроль, так же, как и на двойное, тройное упреждение. Имея такое оружие, такую глобальную систему слежения и оповещения, не приходится опасаться никакой внезапности». Твердо закончил генерал, и в голосе у него прозвучало скрытое волнение, затаенная гордость за свое неслыханное могущество. Леонид Ильич, понимающе, распрямил плечи, в свою очередь ощущая нечто подобное легкому головокружению. Он любил армию военных и немало способствовал укреплению оборонной мощи страны, сильно подорванной было бездарными амбициями Хрущева, возомнившего себя бог весть каким реформатором и стратегом, и чуть было не угробившего страну. Усталость у Леонида Ильича прошла, и какое-то тихое вдохновение все усиливалось. Находясь здесь, глубоко под землей, в центре одного из самых могучих технических организмов, созданного волей человека, он неожиданно, что в последнее время случалось все реже и реже, ощутил свое растворение во времени, свою необходимость быть и действовать. Он тем и отличался от своего самонадеянного предшественника, что никогда не отделял своих действий от общего движения народа. И хотя он всегда осознавал, что самое последнее движение, от которого земля обратится в хаос, будет зависеть и от него, от его воли, он в то же время понимал, что это роковое движение будет крайней волей самого народа, и что он, если это случится, выполнит свой долг без малейшего сомнения и колебания. И поэтому все другие досадные мелочи, семейные, бытовые, да и все прочие, многожды компенсировались главным — служением большой народной идеи, заключающейся в движении ко всеобщему счастью и равенству. Тут Леонид Ильич внутренне осекся, ну, как бы оборвал. В самое неподходящее время прорезалось знакомое, дорогое, правда, как в тумане, несколько размытое лицо, губы, улыбка, взгляд, заставивший замедлиться сердце и потянувший, повлекший за собой. Леонид Ильич тайно еще больше взволновался и решил не ждать дальше, а при первой же возможности разрубить этот узел, все поставить на свои места. Вновь сосредоточиться на происходящем он уже не смог и с некоторым недоумением стал слушать продолжавшийся оживленный разговор между генералом, начальником центра, Косыгиным и Устиновым, и на каждый взгляд, брошенный в его сторону, согласно кивал. Из слов Косыгина он лишь теперь уяснил, что вся спешная, незапланированная поездка была предпринята из-за каких-то разногласий. Военные требовали гораздо больше денег, чем соглашался выделить Косыгин, и Леонид Ильич, по излюбленной своей привычке не обострять ситуацию, а попытаться примирить две конфликтующие стороны, негромко кашлянул и сказал: «Будет вам, будет». На такое дело у кого же поднимется рука отказывать? Как-нибудь выкрутимся. Да не надо, не надо, Леонид Ильич. Обещать всегда легко. А потом? Откуда? Довольно резко отозвался Косыгин. Но тут же сам, давно захваченный интересом к открывшейся ему стороне многогранной жизни, жестом остановил хотевшего что-то возразить Устинова и вновь глянул в глаза генералу, в глаза человека фантастического подземелья, да, пожалуй, и фанатика своего дела. «Скажите, генерал, а сколько вам нужно?» — спросил он и повел слегка головой, как бы проясняя свои слова, чтобы объявить боевую готовность на всей территории страны и, одним словом, на всех наших объектах. По сведениям, американцы якобы утверждают, что мы сможем обнаружить их лишь на подлете к Москве. «Ложь! Дезинформация!» — сказал генерал, и у него в глазах появился молодой задорный блеск. «Нам нужно всего несколько секунд после приказа нажать несколько кнопок и...» «Ну так действуйте, генерал. Покажите ваши возможности», — предложил Косыгин, и Леонид Ильич изумленно поднял брови. А Устинов, выжидающе, уставившись на главу государства с какой-то затаенностью на широком лице, приподнял плечи. «Мне нужен приказ», — оживился генерал, и глаза у него сильно замерцали. «Это довольно дорого. Сами же шкуру спустите». «Ну-ну», — миролюбиво остановил Устинов. «Объявите внезапную, внеплановую тревогу, нулевую готовность. Пусть немного встряхнутся». «Слушаюсь». Неожиданно вытянулся и козырнул генерал, и Леонид Ильич, не успев вмешаться, не успев даже открыть рта, увидел, как лицо генерала залила бледность, и у него в руках неизвестно откуда оказался какой-то продолговатый предмет. Только тут, за спиной генерала, Леонид Ильич заметил еще трех военных, сейчас словно вышагнувших на свет из тени. Генерал щелкнул крышкой своего аппарата и нажал на открывшуюся выпуклую панель, после чего оглянулся на стоявших у него за спиной дежурных офицеров, что-то коротко сказал им, и они тотчас, словно испарившись, исчезли. На первый взгляд ничего как будто не переменилось. Лишь титановая обшивка стены прямо перед стоявшими высокими государственными мужами поползла в стороны, открывая еще один стратегический пульт с невероятным количеством светящихся оживших панелей, кнопок, экранов, датчиков. Тайный, задавленный восторг внезапно подкатил к сердцу Леонида Ильича, и хотя вначале у него и было желание немедленно прекратить начатое действо, он не произнес больше ни слова и лишь наблюдал, слушал и гордился происходящим. С ним рядом вместо генерала появился моложавый седой полковник и стал объяснять происходящее, переводить на понятный язык слова и команды, теперь то и дело звучавшие вокруг. Подошвами ног Леонид Ильич почувствовал глубинный толчок, легкой волной отдавшейся во всем теле, и полковник тотчас сказал: «Все, мы полностью отключились и вошли в автономный режим сроком до 3 лет. Все управление по отражению нападения и ответное возмездие центр переключил на себя». Леонид Ильич удивился, ахнул и ничего не сказал. Было интересно и непривычно жутковато. В этот же день, ближе к вечеру, в гранитном ущелье и на берегах далекой океанской бухты, укрытой самой природой от любых бурь и штормов, вновь послышались голоса. Теперь в бухте оказались уже 2 кита. Их фонтаны взлетали в разных концах бухты, и люди гадали о причине появления этих морских существ. Ущелье постепенно наливалось густым малиновым свечением, а затем, как и всегда, солнце провалилось за сопки. Но их вершины еще долго чернели в малиновом, непрерывно и неотвратимо терявшем свою силу пред закатным огне. В речке, сбегавшей в бухту, еще продолжала идти на нерест кита, почему-то выбившаяся из общего потока и запоздавшая совершить дело жизни вовремя. Оно, это дело, даже бесполезное теперь и непонятное для человеческого разума, но изначально определенное и намеченное, не могло не совершиться, прекрасное и в своей трагической бесполезности.